В чем смысл жизни? В какой еще книге, как не в книге об экономике, можно ответить на этот сакраментальный вопрос? Его тысячи лет задавали себе люди. Он считается неразрешимым, вечным, философским. Но мы его сейчас разрешим, с легкостью необыкновенной. От лопаты пойдем. В чем смысл существования лопаты? Зачем она? Чтобы копать? Не так ли? Но кому нужно копать? Разве лопате? Нет. Вам, ее хозяину. Лопата — ваш инструмент. А в чем смысл существования коровы? В том, чтобы давать молоко, и мясо, и шкуру. Ну разве это нужно корове? Нет. Все перечисленное нужно ее хозяину. В чем смысл существования раба? В том, чтобы работать на хозяина. Раб — его инструмент. Чувствуете? Как только возникает вопрос о смысле существования той или иной вещи или существа, мы сразу выходим за пределы этого существа или вещи. Иначе на вопрос не ответить. Смысл существования какого-то предмета всегда задается не самим предметом, а извне. Тем, кто предмет использует, как инструмент. А кто использует вас? Ну, понятно, что если на вопрос о собственном смысле будет отвечать боговерующий человек, он тут же скажет, что он раб Божий, что его за какой-то надобностью использует Бог, и потому только Богу известно, в чем смысл его, раба Божьего, жизни. Но если вы не хотите быть рабом, если вы не верите в небесных колдунов, именуемых богами, если вы считаете, что рабство давно отменено, и мы сами хозяева своей жизни и сами себе принадлежим, то ваш вопрос о смысле вашей жизни не имеет никакого смысла, потому что вы — самая высшая инстанция. Над вами, по большому счету, никого нет. И значит, некому определять смысл вашей жизни. Иногда люди при ответе на этот сакраментальный вопрос сильно мельчат, отталкиваются от своей работы, но это не совсем верно. Конечно, если вы ходите на работу, смысл вашего существования в том, чтобы приносить пользу хозяину работы. Но это, во-первых, не ваш смысл. Во-вторых, это временный смысл жизни. Вы же не круглые сутки на работе и не круглый год. Нет. Считать смыслом своей жизни работу все равно, что вместо одеяла пытаться накрыться наволочкой коротковато будет. Выходит, раз свободный гражданин не является ничьим рабом, а является вещью в себе, предельной инстанции, раз он не назначил себе никакого хозяина своей жизни в виде государства или бога, чтобы служить ему как цепной пес, значит, нет у него никакого внешнего смысла жизни. Значит, к самому себе, как к своему хозяину, он должен обращать вопрос о смысле жизни с целью жизнь чем-то наполнить. Разве нет? Нет. Быть может, скажете вы. Речь немного о другом. Вот я, такой интересный человек, гляжу на мир через глаза, вижу все вокруг. А потом я умру, и не будет этого мира в моих глазах. Ничего не будет для меня. Какой же тогда смысл во всем этом, в моей жизни? Зачем я страдал и стремился? Ну, страдать действительно не надо. А что касаемо вашей метущейся души? Автору, тяжело вздохнув, придется опять давать ответ на ваше метание сначала, раз вы плохо поняли. От лопаты. В чем смысл существования лопаты? Прежде чем ответить на этот вопрос, вы должны присмотреться к одной, ранее незамеченной вами детали. Кто этот вопрос задает? Вопрос ведь не может возникнуть в воздухе. Его кто-то должен уметь задать. Для чего обладать разумом? Лопата разумом не обладает. Ей все равно. Именно вы задаетесь этим вопросом и сами же отвечаете, для чего вам нужна ваша лопата. То есть, чтобы ответить на вопрос о цели, нужно найти того, кто цели ставит. Нужно, опять-таки, выйти за рамки предмета, о котором мы спрашиваем, и найти того, кому предмет служит. Вы сами за рамки жизни выйти не сможете, во всяком случае, пока вы живете. А когда вы умрете, вас уже не будет, и просто некому будет спрашивать. Иными словами, для вас лично нет смысла вашей жизни, как в некоем завершенном процессе. Вы ею не воспользуетесь ни в каких внешних целях. Это не созревшее яблочко, которое потом кто-то съест. И раз вы не можете выйти за собственные рамки, то кто же ответит на вопрос о цели вашей жизни после ее завершения? Другие люди смогут попытаться. Например, скажут: «О, это был великий человек. И жил он, чтобы сделать нам великое открытие. Давайте же похороним этого мужика по первому разряду». Вот так они, может быть, скажут о вас. А вам-то что от этого? Это же их мнение, а не ваше. Вы, может быть, случайно это открытие сделали, а больше всего в жизни вам нравилось пончики есть. Но значит ли это, что смысл вашей жизни заключался в поедании пончиков? Короче говоря, ваша жизнь принадлежит только вам, и никакого запредельного смысла в ней нет. А если есть, то не вам об этом судить. И раз так, вы вправе сами заполнить свою бессмысленную жизнь изнутри, чем нравится. И желательно приятными вещами. Чем люди, в общем-то, стихийно и занимаются, не особо ломая голову над некорректно поставленным вопросом о смысле жизни. Иногда, конечно, когда дела не складываются, а жизнь не радует, они печально задумываются. А зачем вот это все? То есть само возникновение вопроса о смысле жизни уже тревожный сигнал о том, что у вас в жизни что-то пошло не так. Здоровый, веселый человек подобных вопросов себе не задает, его и так все устраивает, живет да радуется. Но, поскольку мы существа стадные, на складе наших инстинктивных программ лежат в дальнем углу, помимо прочих, программки самопожертвования и заботы о соплеменниках. У нас в крови желание общаться с себе подобными, заботиться о продолжении рода человеческого, стремление послужить людям. Хочется быть полезным. И при этом люди — существа логичные и рациональные, а значит, умеют находить ответы на некорректно поставленные вопросы, то есть на те вопросы, ответов на которые не существует. Иногда такие вопросы называют детскими. Например, почему вода мокрая? Или почему люди сделаны не из пластилина? Или мама, почему я все время спрашиваю почему? Милые бессмысленные детские вопросы. Столь же бессмысленным и детским является вопрос о смысле жизни. Машина таких вопросов не задаст. Кстати, некоторые психологи считают, что именно умение задавать детские, логичные, глупые, абстрактные, неправильные вопросы делает человека человеком и отличает его мышление от алгоритмичного машинного интеллекта и от конкретного интеллекта более примитивных животных. Мы умеем задавать неправильные вопросы и находить неправильные ответы. Поэтому на бессмысленный вопрос о смысле жизни люди часто отвечают не по существу, а поэтически. «Я живу, чтобы служить людям». Конечно, если своя жизнь не очень складывается, то хоть людям ее отдать, чтобы уж совсем не пропало. А если хорошо складывается, если жизнь хозяина этой жизни в принципе радует, но при этом сильно выраженный стадный инстинкт требует служения, но хочется послужить. Что ж, каждый наполняет свою жизнь по своему вкусу. Кому-то и вправду нравится служение. Он надевает погоны и упивается чувством выполненного долга. Без этого служивому некомфортно. Звон цепи его успокаивает. А кто-то занимается благотворительностью и мучимый сочувствием ко всем людям, едет в Африку утолять это сосущее чувство, помогать голодающим, болеющим и страдающим. Кто-то занят по жизни интересным делом, развлекается и утешает себя тем, что его дело важно для человечества. Ну а большинство просто живет и ходит на работу, не заморачиваясь глобальными проблемами и распространяя свою эмпатию только на своих близких и друзей. Это обычные, нормальные люди. Правда, иногда и у них в жизни случаются неурядицы и огорчения, которые останавливают счастливый жизненный забег и поднимают перед внутренним взором тоскливый транспарант. А зачем все это? В обществе вопрос о смысле жизни часто поднимают люди идейные, приверженные какому-либо мировоззрению, то есть граждане, ограниченные одной идеей. Их особенность состоит в том, что этих граждан так и тянет переделать весь остальной мир под себя, под свои воззрения о правильности. Фашистам — под фашистские взгляды, марксистским сектам — под марксистские, религиозникам — под их религию, а трезвенникам — под трезвенчество. Чтобы все люди ни капли спиртного в рот не принимали, потому как трезвенники считают, что пить нельзя. Это тоже самый настоящий экстремизм, от которого один шаг до принуждения. Собственно, агрессивным принуждением и занимаются, дорвавшись до власти, разного рода идеологические сектанты, стремясь решить свои внутренние психологические проблемы за чужой счет, перестроить весь мир под себя. Страны, где власть захватили люди идейные и навязывают свое мировоззрение всем, называют тоталитарными. Любые идеологические секты, как религиозные, так и политические, ущемляют человеческие свободы, провозглашая главенство коллективных ценностей над индивидуальными. Нацисты провозглашают приоритет интересов нации над интересами индивида. Марксисты провозглашают приоритет класса или общества над интересами отдельного человека. Боговерующие также навязывают людям свою, чисто корпоративную систему ценностей и, значит, линию поведения. Будь как все, слушайся жрецов, они знают лучше, как люди должны себя вести. То есть в тоталитарных странах вы не свободны и должны делать то, что требует государственная идеология. И только экономика ничего от вас не требует. Просто работай, где нравится и можется, зарабатывай деньги, а в свободное время ты вправе тратить их на любые развлечения и разделять любую идеологию. Главное, не навязывать ее другим, потому что всякая навязанная идеология угнетает экономику. Весьма характерно и даже забавно, что все идеологические секты, опять-таки, как религиозные, так и политические, имеют один общий, опознавательный признак. Они единым фронтом выступают против гедонизма. Гедонизм — это получение от жизни удовольствий. Почему же идеологиям так не по нраву простые жизненные радости? Потому что телесные радости — их естественный враг. Никакая идеология не может надолго победить животное стремление людей жить хорошо, то есть в свое удовольствие. Рано или поздно жизнь побеждает мертвечину. Оттого со стороны упоротых фанатиков разных идей стремление человека жить в радость подвергается постоянным, жесточайшим нападкам. Они считают, что жить надо не для радости, а во имя великой цели. Религии требуют укрощения плоти и определенной аскезы. Леваки-марксисты кричат о том же, говоря, что капитализм понапрасну губит природу, производя огромное количество радующих людей товаров, которые на самом деле людям не нужны, без которых можно обойтись и которые заставляет покупать реклама. В общем, поменьше покупайте и побольше думайте о высоком, о душе. Не растрачивайте попусту природные ресурсы, бла-бла-бла. И это очень вредные, губительные советы. Потому что именно неуемность человеческих желаний, стремление сегодня жить лучше, чем вчера, а завтра жить лучше, чем сегодня, и движет вперед прогресс, развивает экономику. Если экономить природу, не покупать ненужного и пользоваться только необходимым, мы вполне обойдемся... Да без всего мы обойдемся. И без цивилизации тоже. Вон, животные ничего не покупают, и живут же как-то по-природному. А человек хочет ненужного, добивается лишнего, и потом желает большего, что и делает его царем природы. К чему же могут привести эти крики о вреде капитализма, гедонизма и необходимости отказаться от того, что навязывают нам капитализм и реклама? К торможению экономики и прогресса, конечно же. Экономика — это постоянный оборот денег, финансовое кровоснабжение социума. С каждой транзакции, то есть с каждого акта купли-продажи товара или услуги, уплачиваются налоги в общественные фонды. А из них в том числе финансируется мозг цивилизации, наука. Чем больше экономика, тем больше наука. А чем лучше финансируется наука, тем больше мы узнаем о мире и лучше живем, потому что из фундаментальной науки в конце концов получается немалая практическая польза в виде разных ненужных гаджетов, которые предлагает нам реклама, а мы принимаем или не принимаем решение о покупке. Марксисты и социалисты говорят: не надо тратить ресурсы на пустяки. Давайте направим их на познание, на культуру, на покорение космоса. Это очень напоминает противоречивые шизофренические обещания некоторых политиков, которые сулят своим избирателям одновременно и снижение налогов, и повышение всяческих социальных выплат и льгот. Откуда же государство возьмет деньги на эти обещанные социальные услуги, льготы и пособия для граждан, если вы снизите налоги на граждан? Откуда страна будет брать деньги на познание и покорение космоса, дорогие социалисты, если вы призываете людей меньше тратить, не покупать ненужного, то есть сделать экономику меньше? Только огромная, оборотистая, стоимостная экономика с гигантской массой всяких товаров и услуг, наподобие американской, производит уйму общественных богатств, включая сюда и науку. Вот так и решается, ко всеобщему удовольствию, неразрешимый вопрос смысла жизни. Даже те люди, которые не открывают научных теорий, не покоряют другие планеты, не запускают спутники, не строят адронные коллайдеры и вообще не интересуются наукой, все равно каждый на своем месте делают науку и двигают цивилизацию вперед, просто покупая больше товаров для своего удовольствия. Тем самым они раскручивают экономику, увеличивают поступления в общественные фонды, потому что, повторим, с каждой транзакции платятся налоги, наращивают тело цивилизации. Даже самый глупый человек, зарабатывая и тратя деньги ради пропитания и радости, вносит свой посильный вклад в копилку человечества, хотя эта взаимосвязь скрыта от него.